Знаете, очень рад вас видеть всех. Извиняюсь, конечно, что не мог лично вас поприветствовать каждого. Наверное, это очень долго времени займет. Поэтому вот отсюда, с кафедры, приветствую вас. Рад видеть всех. И сегодня, в этот воскресный день, хотелось бы поразмышлять об основании нашей веры. Как, в общем-то, и всегда мы делаем, да? И основание нашей веры – это прощение наших грехов. Так, наши грехи нам прощены. Но у прощения наших грехов есть определенное условие. Условие такое, которое мы читаем в нашей первой молитве, которую мы выучили, которую мы запомнили. Молитве «Отче наш, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Аминь. Так вот, сегодня мне хотелось бы с вами поразмышлять о том, какое оно истинное библейское прощение. Давайте с вами откроем текст Священного Писания, который записан в книге «Бытие», 45 глава, и прочитаем первые 5 стихов. Книга «Бытие», 45 глава, первые 5 стихов. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого, кто, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: „Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне!“ Они подошли, и он сказал: „Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Аминь». Братья и сестры, только что мы с вами прочитали, в общем-то, апогей, да, этой истории, которая записана в книге «Бытие», апогей истории Иосифа. Но я бы хотел бы начать наше размышление, наверное, с напоминания, что же все-таки произошло в его жизни, почему он так проявил себя перед своими братьями, что же произошло. И вот вспоминая этот далекий период жизни, Иосиф еще был молодым человеком. Он был самым любимым своего отца, но это вызывало некую ревность, некое негодование у его братьев, потому что отец очень сильно любил его. Им казалось, что его любовь, она как бы вся только к нему. И они завидовали этой любовью, любви этой завидовали. Иосиф тоже проявлял себя таким образом, да, он папе приносил все, что делали его братья. Рассказывал им об этом. Конечно, они его немножко недолюбливали. Ну, слово «немножко» здесь, наверное, не совсем уместно. Они его очень недолюбливали. И вот в очередной такой день, когда отец отправил всех этих взрослых братьев пасти скот и сказал, что они должны это делать были в Сихеме, он посылает своего любимого сына, чтобы тот проверил, так ли они поступают с ним или нет. Так ли они выполняют указания своего отца или нет. Но хочется заметить, что сыновья были непослушные. Непослушные – это было не первое их непослушание, не первое было отцу Иакову. Ну и что видит Иосиф? Что они действительно находится в другом месте. И братья, понимая, что он сейчас донесет на них отцу, и, в общем-то, тот будет их наказывать, решают его убить. Но в конечном итоге здравый какой-то смысл говорит: давайте не убьем, просто кинем в ров. И итог: они не убивают его, они продают его в рабство. Его родные братья продают его в рабство. Вы представляете эту картину? 12 братьев, они решают все вместе, что одного мы продаем в рабство, свободного, в египетское рабство. И мы знаем, что Иосиф попадает в рабство в дом Потифара и начинает свою там жизнь как раб. И, наверное, многие из нас смотрели этот фильм про Иосифа и видели, что с ним происходит. Какие испытания! Но Господь Бог был с ним. И за что он ни брался, он везде имел успех. Но испытания жизни его были весьма колоссальные. И мы знаем, что он был самым главным управителем в доме Потифара. Но интрига, которая была создана его супругой, супруга Потифара, помещает его в тюрьму. И он очень долгое время находился в тюрьме. И опять же Господь Бог дает ему эту возможность. И в конечном итоге мы знаем, что Иосиф стал премьер-министром в Египте. Но кто не знает всех деталей этой истории, я советую вам их прочитать. Она очень интересная и очень познавательная. И вот итог. Голод. Иаков и братья умирают с голода. И им больше некуда идти. И они слышали от народа, что в Египте есть пища. И они приходят в этот чужую, в эту страну и выпрашивают у премьер-министра пищи для себя. Я вам хочу сказать, братья и сестры, что нет сильнее боли, как предательство твоих близких людей. Когда тебя предает враг, это понятно. Когда он смеется над тобой и издевается, это понятно. Но когда тебя предают твои близкие, когда тебя предают твои родственники, это великая боль. И мы знаем, что Иосиф встретил своих братьев весьма сурово. Весьма строг он был с ними, потому что ему было больно. Потому что ему было больно, сколько в этой жизни он пережил из-за того, что его предали его братья, его семья. И он был с ними очень суров. Братья и сестры, какое же оно, истинное библейское прощение? Истинное библейское прощение – это любовь. И вот мы с вами прочитали этот отрывок, и первое, что нам бросается в глаза, что он всех своих слуг выгнал и остался наедине с своими братьями и зарыдал. А в 43 главе мы можем прочитать такое место, когда он встретил своего младшего брата Вениамина, и вскипела любовь в нем. Кипела любовь в нем, и он удалился, потому что хотел заплакать. Но мы видим, что он больше здесь не может удерживать эти переполняющие его чувства. Он даже не заплакал, он зарыдал. Зарыдал, потому что Вот это слово «вскипело», оно очень хорошо подходит для тех чувств, которые на него нахлынули. Мы знаем, что когда вода закипает, то чайнику больше нет возможности удерживать ее, и пар вылетает из него. Вот точно так же эта любовь, которая была в Иосифе, она закипела и вылетела наружу через эти рыдания, братья и сестры. Он не мог больше удерживать себя, и он заплакал. Самое интересное, что они оскорбили его, они продали его, но он, прощая их, заплакал. Братья и сестры, как часто нам в жизни доставляют боль наши близкие? Как это часто происходит в нашей жизни? И я знаю, что каждый из нас с вами имеет определенный механизм для того, чтобы от этой боли абстрагироваться, отодвинуться. Мы становимся каменными в сердцах наших. И нам кажется, что таким именно образом мы отдаляемся от этой боли, потому что боль – это очень тяжело. Это очень неприятно. И мы хотим, чтобы наше каменное сердце больше ничего не чувствовало. Но Господь Бог, Бог наш, есть Бог любви. И Он желает растопить наше сердце. Он желает, чтобы наше сердце сделалось тем сердцем, которое способно чувствовать, которое способно переживать, которое способно сопереживать, братья и сестры. И вот оно, истинное прощение библейское – это любовь. Братья и сестры, и мы с вами читаем, что не мог он удержаться больше. Он зарыдал. Вы просто представьте эту картину, когда он столько времени носил себе эту ношу, и вот здесь эта любовь вскипела. И вот выход этих эмоций. Он хочет их обнять. Он хочет восстановить эти потерянные отношения. Братья и сестры, истинное прощение – это всегда надежда. Это всегда надежда. Мы видим, что он рыдает перед ними и говорит им такие слова о прощении, а они молчат. Он не знает, как они поведут себя, ведь он многое чего сделал для них, в общем-то, и мешки с золотом подкидывал, и сосуд тоже подкинул. И когда он открывается для них, непонятно, какое будет их отношение, но он открывается с надеждой. С надеждой, что они изменятся или изменились. Он не знает, как они себя ведут. Он не видел их очень долгий период времени, и непонятно, какие они стали. Но он дает им это прощение с надеждой. Братья и сестры, истинное библейское прощение – это надежда. Надежда на изменения, которые только будут, не которые есть, но которые только в плане. И мы не знаем, будет ли этот человек изменяться, а может и нет. Но мы должны простить его с надеждой. Братья и сестры, Иисус Христос пришел в этот мир и пострадал ради нас с надеждой, что мы изменимся. Вы знаете, Он пришел к Своим. И Свои не приняли Его. И мы помним эти слова, слезы, когда Он смотрит на Иерусалим и плачет. Такую же боль Он испытывал, потому что Свои отвергли Его, потому что Свои не приняли Его, потому что Свои делают Ему больно. Но мы знаем, что Он, несмотря на все это, зашел на Голгофский крест с надеждой. Мы так и поем, а Он с надеждой принимает нас. Братья и сестры, истинная любовь, истинная надежда, истинное смирение, смирение перед Богом, истинное прощение – это и есть смирение. В 5 стихе прочитанного нами отрывка Иосиф и говорит: «Не печальтесь». Они печалились, потому что они осознали то, что с ними произошло. Но он им говорит: «Не печальтесь, потому что это все было Божьим провидением, чтобы спасти вас». Он осознал, что все, что происходило в его жизни, происходило потому, что Господь вел его определенным образом и для определенной цели, чтобы спасти род свой от голода. Вот оно, истинное прощение библейское. Это смирение. Смирение перед Богом. Братья и сестры, наше с вами смирение заключается в том, чтобы мы научились прощать. Хотим ли мы этого или нет? Это вопрос нашего смирения. Хотим ли мы прощать те обиды, которые нанесли нам наши близкие, наши родственники, ту боль, которую они нам доставили, или нет? Это наше смирение. Это наше провидение. Братья и сестры, нам нужно проанализировать нашу жизнь. Может быть, все эти обиды, все эти огорчения Господь допускает для того, чтобы мы выполнили какую-то определенную миссию. Чтобы мы точно так же, как и Бог, научились дарить это прощение. Дарить не за что-то, не за какие-то заслуги, просто как дар. Дар, который мы в свое время получили от Господа Бога нашего, не за наши заслуги. Ибо Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, когда мы противостояли Его воле, когда мы противились и не подчинялись Ему. А всякое неподчинение Господу – это такой же грех, как волшебство. Братья и сестры, Он все равно любил нас и подарил нам это прощение грехов наших, чтобы и мы научились дарить даром. Не за заслуги, не так, как мы обычно это делаем. Почему я буду его прощать? Он все равно этого не поймет. Или он этого не достоин? Мы с вами недостойны прощения Господня. Он нам дал его даром. Никто не заработал, никто не может ударить себя в грудь и сказать: ну кому, а не мне, это прощение достойно. Моя награда. И каждый из нас с вами, читающий Новый Завет, знает, что когда мы встретимся с Богом, все наши венцы мы сложим к Его ногам, потому что мы недостойны, потому что Он удостоил нас. Братья и сестры, что есть истинное библейское прощение? Это любовь, это надежда и это смирение. Аминь.